Глава 22. Рвануло солидно. Я оказался прав. Подобрался слишком близко, и меня знатно тряхнуло. Поднял голову, как в тумане. Пару секунд даже в глазах двоилось, но потом зрение восстановилось. Встал вначале на четвереньки, не очень спеша. Я уже увидел, что мой план сработал. Такому мощному взрыву броня все же поддалась. Часть головы у монстра отсутствовала. Вместо участка брони между пастью и глазами появилась глубокая вмятина, из которой небольшим фонтаном била кровь. Голова у меня болела так, словно ее тоже разорвало. Даже ощупал ее руками, чтобы проверить. Нет, все в порядке. Никаких повреждений нет. Несмотря на тяжелую рану, монстр был еще жив и сдаваться не собирался. Осев после взрыва на брюхо, он раз за разом напрягал длинные мощные конечности, пытаясь встать. Огромная пасть открывалась и закрывалась щелкающим звуком, словно где-то заклинило управление ей. Собрал еще два самодельных копья, связал между собой, подошел поближе и, улучив удобный момент, забросил их в пасть, когда она в очередной раз открылась. Взрыв прогремел уже, когда она снова защелкнулась, что меня полностью устраивало. Не было ударной волны, от которой я сам мог пострадать. Вот этого уже монстр пережить не смог. Конечности судорожно задергались, а потом он весь обмяк и окончательно осел на бронированное брюхо. Отдельные конечности еще дергались, но я не удивлялся. Это нормально, даже когда монстр уже сдох. Передо мной встал более важный вопрос, как добраться до желчи. Ясно, что путь через голову был бы слишком долгим, поэтому мне пришлось снова рисковать. Наметил на туловище место, где примерно могла располагаться печень и желчный пузырь, хотя тут еще не факт, что удастся угадать. Снова связал 5 копий и с натугой метнул их в него с 10 метров. Сразу после броска упал на колени, закрывая руками голову, но помогло слабо. Меня опять сильно тряхнуло. Очухавшись, увидел, что бросок дал нужный результат. Куска брони примерно локоть на локоть больше не было, как и большого шмата мяса под ней. Подождав несколько секунд, чтобы прийти в себя окончательно, пошел к твари и начал ковыряться в ране. Верный кинжал сослужил в очередной раз свою службу. Как часто случается, насколько крепкой была броня, настолько мягкими оказались ткани под ней. Не сразу, но желчный пузырь я нашел, и он был в полном порядке. Аккуратно вырезав, тут же переложил его в заранее подготовленную деревянную емкость с завинчивающейся крышкой и окинул взглядом поле битвы. Эх, вроде бы и источник активировал, и в целом становлюсь сильнее, чем в первые походы по порталам. А все равно опять едва не погиб. Задерживаться тут слишком долго было неразумно. Сеть пришлось бросить. Как стянуть ее с монстра, я не представлял, да и не стоила она больших денег. Новую куплю. Я быстро собрал уцелевшие копья, взвалил охапку на плечо и припустил на максимальной скорости к порталу. Нашумели мы во время битвы изрядно. И вряд ли этот монстр тут был единственным. Мои ожидания неприятностей не были обмануты. Когда между мной и порталом оставалось 100 шагов, на полпути фонтаном вверх взлетела земля, и из кратера высунулась вполне себе знакомая морда. Я не стал выяснять, друг это или родственник погибшего явился задать вопрос, что за дела тут творятся такие, а продолжил двигаться по той же линии. Морда никуда не исчезла. Зачем дергаться, если пища сама бежит прямо в пасть? Может, добыча не заметила его, и надо просто подождать на месте? Но я, приблизившись на 10 метров, активировал копье и запустил в глаза твари. Взревев после взрыва, тварь начала проворно выползать на поверхность. Я пробежал близко от нее, постаравшись развить максимальную скорость, и рванул к порталу. Расчет оправдался. Вылезать монстр начал в прежнем направлении, когда я еще был перед ним, а потом, когда он оказался на поверхности, я уже находился между ним и порталом. И когда он развернулся и бросился за мной, я достаточно оторвался, чтобы влететь в портал за пару секунд до того, как он успел меня догнать. Никакого желания устраивать еще одну битву с мощными взрывами я не испытывал. Желчи набрал столько, что хватит на необходимую процедуру и мне, и сестре. Еще пару порций останется. А убивать ради убийства я приучен не был. Убивать надо только ради серьезной цели, даже монстров. Они у себя в локациях хозяева, а мы гости. И нечего заниматься всякой ерундой. Некоторые выводы после охоты я сделал. Никаких больше самодельных копий, чтобы сэкономить. Они слишком тяжелые. Дерево все же сырое, надо покупать сухие заготовки под копья. И кидать их по нескольку штук сразу можно будет на гораздо большей дистанции, чтобы не рисковать быть задетым взрывом. Вылез из портала весьма довольный и тут же попал в объятия сестры. Хоть я и не говорил, что иду в серьезный портал, она сама об этом смогла догадаться по моим приготовлениям. Не дура все же. Молодец, ныть не стала, чтобы не сбивать мне боевой настрой, но, как оказалось, все это время тут очень переживала. Убедившись, что я в порядке, Эрли помогла мне снять артефактные наконечники с копий и снова упаковать их в сумку, после чего сказала: «Получается, что на тренировке нам больше идти нельзя. Казней в городе в ближайшее время тоже не предвидится. Допустим, ты поможешь мне сформировать ту часть источника, что отвечает за мои страдания на жестких тренировках. Но что делать со второй частью?» Я тоже дураком не был, поэтому сразу догадался, на что она намекает. «Предлагаешь зайти вдвоем в портал и тут же из него выйти, чтобы ты сразу за счет моих и своих страданий закончила формировать базу под источник?» «Ну, только если ты согласен тоже пострадать», — вздохнула она. «Мне даже и неудобно просить о таком». «Это не проблема. Я уже тоже думал о таком способе. Вот только меня останавливал тот опыт, после которого я очнулся в психушке. Со мной в этот раз такого не должно произойти. С тех пор прошло много времени, и источник уже активирован. Но я боюсь за тебя. Вдруг, как у меня тогда, крышу сорвет». «Но тогда с тобой это произошло после того, как ты дважды преждевременно вышел из портала. А в первый раз ты выглядел изможденным и больным, но был в здравом рассудке», — возразила сестра. «Я чувствую себя неплохо сейчас, и мне кажется, я хорошо выдерживаю сильную боль». «Это верно», — согласился я, — «и соблазн большой. Сразу, если все получится, и активируем тебе твой источник». «Ладно, вроде бы нормальная идея, давай так и сделаем». Естественно, в портале с подземными монстрами мы эту идею реализовывать не стали. Мало ли, они там, разозленные моей вылазкой, собрались прямо перед выходом. Не факт, что, войдя в портал, удастся из него тут же выйти. Так что мы неспешно отправились к травяному порталу. И я по дороге рассказал все подробности про только что посещенную локацию. Указал в том числе и на свои ошибки, ненужную экономию на древках копий и то, что сети лучше было не расстилать. Она мне здорово помогла однажды, когда я нарвался на алого крикуна. Но там ландшафт был подходящий. Сети было за что цепляться, тормозя опаснейшего монстра. А в моем случае сеть лишь скользила по земле, да путалась под ногами монстра, делая его перемещения опасными и непредсказуемыми для меня же. Привязав покрепче лошадей, вошли в травяной портал и через минуту, вдохнув пряного от запаха множества цветов воздуха, я спросил: «Точно готово? Будет очень жестко». Эрли кивнула, лишь сжала покрепче мою руку, тем самым выдав волнение, и мы шагнули обратно в переход. Каждый раз, когда проходит достаточно времени после сильной боли, в воспоминаниях она кажется уже не такой страшной. Это срабатывает какой-то механизм, чтобы нам было легче жить. Так что мои ощущения были снова первозданно яркими и крайне неприятными. Руку, которую держала Эрли, я перестал чувствовать почти сразу. Погрузился в видение, в котором ее принялся деловито отпиливать тупой деревянной пилой палач. И дальше все было не менее жестко, так что вывалился я из портала с очень большим облегчением. Рухнув на спину, уставился на далекие звезды слезящимися глазами, наслаждаясь тем, что боль исчезла. В этот раз меня даже не стошнило, но спустя пару секунд я услышал, как рядом трусит сестру. Вздохнув, я поднялся на ноги и принялся за ней ухаживать, помогая не испачкать одежду. «Ну, как ты?» — спросил участливо через несколько минут, когда позывы к рвоте прекратились. «Все! Основа под источник сформирована!» — торжествующим голосом объявила она. Лицо, изможденное недавно пережитой болью, испачканное после рвоты, сияло счастьем. Немножко оклемавшись, сели на лошадей и, пока добирались до дома, успели полностью прийти в себя после пережитого. Я оставил наконечники от копий под кроватью, вооружился луком и артефактными стрелами, и мы с сестрой отправились к порталу, в котором я сам пробудил свой источник. Для его пробуждения я выбрал то же самое место, в котором сам не так давно активировал источник. Мне тут повезло. А вось и для нее она окажется счастливым. Эрли уселась, чтобы войти в транс, а я бдительно расхаживала вокруг, охраняя ее. Прошло минуты четыре, и я уж думал, что успеем справиться без пауков. Но тут Эрли открыла глаза и пожаловалась. «Не могу расслабиться и войти в транс. Все время кажется, что меня вот-вот укусит огромный паук». «Я на страже». «Если не справлюсь с ним, то обязательно предупрежу. Думай только о хорошем, о том, как станешь магом и как будешь использовать новый источник». Эрли кивнула уже увереннее и закрыла глаза. И буквально через полминуты я засек трех пауков, вылезших из трещины в лаве в 30 метрах отсюда. «Да уж, долговато мы на одном месте сидим». Так что не приходится удивляться такому развитию событий. Я не такой крутой стрелок, так что дал монстрам подбежать поближе, чтобы выстрелами случайно не повредить полезные ингредиенты. После чего спокойно, как в тире, расстрелял всех обычными стрелами. Тут же побежал к ним и принялся освежевать, не забывая оглядываться по сторонам. Все никак не мог забыть, как в похожей локации натолкнулся на алого крикуна. То ли запах крови сыграл свою роль, то ли еще какой фактор. Только я не успел еще закончить, как увидел еще 5 монстров с противоположной стороны ложбины. Тут мне стало уже не до трофеев. Подпущу их слишком близко, чтобы стрелять точно не портя ингредиенты, не успею застрелить всех 5. Придется использовать магию, а ее лучше поберечь на случай более серьезной угрозы. Так что открыл огонь издалека. Стрелы вонзались куда угодно, мишень-то достаточно большая. Но главное, что не мазал, и пауков стрелы выводили из строя. Поразив всех монстров, подскочил к ним, принялся тоже свежевать. Поспешная стрельба привела к закономерному результату. У 1 из 5 пробил стрелой резервуар с ядом. Такой уже никому не продашь. Только закончил с извлечением трофеев из 4 других, как весь склон напротив ложбины, сидящей неподвижно Эрли, зашевелился. Оттуда интенсивно полезли новые твари. Да много! 15. Запоздало подумал, что, может быть, не стоило сразу свежевать монстров. Похоже, порывы ветра разнесли запах крови, став своеобразным приглашением на поздний ужин. Эх, действовал-то по привычке. Убил монстра, есть время, сразу свежуй. И что делать? На решение у меня было буквально несколько секунд. Выводить Эрли из транса и убегать подальше, искать новое место для процедуры активации источника? Обидно. Больше минуты она уже просидела. Если сейчас ее дернуть, то может так взбудоражиться при виде монстров, что на новом месте в транс войти не сумеет. Ладно, начну при необходимости тратить ману. Я же не легендарный лучник, чтобы остановить столько монстров при помощи обычных стрел. Подбежав на 30 метров, стал валить пауков при помощи стрел. Успел убить 4, пока остальные подошли на десяток метров. Дальше пришлось начать использовать магию. Тех, что поближе, убивал при помощи воздушных стрел. Вблизи легко попасть прямо в мозг. Он у демонических пауков слабо защищен. Тех, что подальше, атаковал воздушными копьями. Более мощное заклинание. Убьет паука без брони, пронзив насквозь. И уже не важно, попал ли именно в мозг. 3 уцелевших паука бросились бежать, сообразив, к чему все идет. Но дистанция была небольшой, и я успел поразить всех стрелами из лука. Битва проходила почти беззвучно, но, понятное дело, затянулась. И когда пронзил последнего паука стрелой, у меня перед глазами вдруг всплыла ужасная картина, как Эрли, пока я тут отвлекся на сражение, сжалит подобравшиеся с другой стороны пауки. Немедленно рванул к ложбине. Фух, все в порядке. Эрли мирно сидит с закрытыми глазами, никаких пауков поблизости нет. Снова отходить от сестры побоялся, решил ждать здесь. Проверил запас маны. Осталось чуть меньше половины. Эх, опасно. Ну, авось новых атак не будет. Если бы. Очередная партия из 5 пауков атаковала меня ровно через минуту. С ними получилось расправиться при помощи стрел. Не успел даже вырвать стрелы из их тел, как заметил еще 2, спешащих с другой стороны ложбины прямо к моей сестре. С ними пришлось покончить при помощи магии. И сразу же с другой стороны заметил еще 4. В итоге, когда Эрли открыла глаза, настолько довольная и счастливая, что было понятно, в этот раз в транс войти получилось, и источник у нее активировался успешно, я остался с 1/4 маны, практически без стрел с острыми наконечниками, остались только с разрывными артефактами, и бежал в направлении очередной стаи из 4 пауков. Проследив за мной взглядом, сестра испуганно ойкнула и поспешила из ложбины мне на помощь. И сразу же замерла. Зрелище было то еще с непривычки. 10 тел монстров на окровавленных лавовых полях. «Ну что, поздравляю! А теперь вспоминай боевые заклинания и разбирайся с живыми монстрами, пока я буду собирать трофеи!» — крикнул я. «Жестко вот так сразу вводить в бой? Возможно. Но со мной тоже на поле боя никто никогда не нянчился. Это прекрасный способ проверить, на что годится новичок в бою, и сможешь ли ты доверять ему в будущем. Конечно, бывало и так, что тот, кто в первый раз оцепенеет от неожиданности при виде врагов или монстров, в будущем тоже становился хорошим воином. Но, понятное дело, все любили тех, кто сразу реагировал правильно. Эрли не подвела. В ее глазах вспыхнул воинственный огонек, что обнадеживал меня и раньше. Вот только отсутствие опыта сказалось. Она начала использовать воздушные копья против всех пауков, и дальних, и ближних, безжалостно просаживая запас маны. В итоге она с ними справилась, но тут же крикнула мне: «Я пустая! Источник не успел еще полностью заполниться!» «Ну, тогда стоит вспомнить про твой лук и стрелы», — усмехнулся я. И тут же, заметив, как смело она достала нож и шагнула к пораженным демоническим паукам, крикнул: «Стой! Лучше я сам! Они ядовитые, нужно уметь их свежевать!» «Новичок вполне может отравиться. На них много острых частей, и пауки постоянно смазывают их ядом именно на случай близкого боя. Лучше побегай и повыдергивай мои стрелы из туш, мне будет меньше работы. Хватай стрелу за оперение, наступай на паука толстой подошвой сапога и тяни». Запах крови от такого количества убитых монстров неудержимо влек на поле боя все новых и новых пауков. Первое время мы отбивались при помощи обычных стрел. Дальше монстров стало столько, что пришлось пустить в дело артефактные стрелы. При удачном попадании взрывом выводило из строя до трех пауков. Но взрывы — это шум, шум! Это еще больше пауков! Так что скоро пришлось все же сворачиваться. Дал Эрли команду отступать к порталу, а сам пятился за ней, прикрывая наш отход. К счастью, несмотря на то, что пауки пребывали десятками, сражаться при отходе приходилось только с теми, что оказывались между нами и порталом. Остальные, попадая на обильно усеянное распотрошенными телами сородичей поле битвы, тут же приступали к трапезе и не думая нас преследовать. И правильно, незачем суетиться на голодный желудок, если можно набить его свежим мясцом. Из портала мы выскочили очень довольные. Я перед собой держал окровавленный мешок с серьезной добычей. Успел освежевать почти 3,5 десятка пауков. «Братец, я счастлива», — сказала Эрли. «У меня есть активированный источник. Я настоящий маг! Я так об этом мечтала! Ты лучший! Я так тебе благодарна!» «Рад за тебя», — улыбнулся я. «А также очень доволен тем, что ты не растерялась и эффективно разобралась с монстрами. В этом мешке ядовитых желез на 40 золотых монет, согласись, неплохие деньги». «И это было не очень сложно, верно?» — удивленно спросила сестра. «Верно, но только потому, что я точно знал, что делать», — ответил я. «Это не очень опасная локация, но и здесь можно легко погибнуть. Я тоже мог войти в число погибших, когда внезапно наткнулся на алого крикуна. А так, в основном, самый серьезный риск здесь — уколоться о ядовитую часть тела паука при разделке. Можно также погибнуть, когда ты уже считаешь, что все хорошо, а портал внезапно смещается в другое место. Еще опасность — лавовое поле имеет внутри пустоты, и иногда охотник просто проваливается в одну из них, когда поверхность такой пустоты не выдерживает его веса. Представь себе, убегаешь от монстров, проваливаешься в яму глубиной несколько метров, и спустя несколько секунд сверху на тебя начинают сыпаться ядовитые пауки. Так что цена кажется слишком большой, но она регулируется рынком. В цену заложена и смерть тех охотников, которым тут не повезло. Возможно, я взял несколько жесткую линию, и лицо Эрли мгновенно помрачнело. Испортил ей удовольствие от сразу двух прекрасных событий в ее жизни. Активации полноценного источника и первой охоты на монстров в портальной локации. Но все же я считал, что пусть лучше боится, заходя в портал, чем испытывает необоснованную уверенность в себе. Бравада — плохая вещь в опасных местах. Осторожность позволяет выжить намного лучше. Домой добрались благополучно и пробрались внутрь, не потревожив ни отца, ни слугу. Утром я при помощи Ганта отправил письмо Велему, в котором сообщал, что пока с тренировками не получится, возникли сложные дела. И что если кто-то начнет про меня расспрашивать, ему лучше на время вместе с бойцами отъехать из города».